Месть Деваны. У Перуна и его жены-летницы родились чудесные дети. Богиня охоты и девичества Девана и бог плодородия Ярила. Вечно юная, прекрасная, как ясный день, богиня Девана с луком и сворой собак весело охотилась в дебрях Палабии и Карпат. Шумная свита полудниц, русалок, сопровождала ее, а она, величественная, в короткой одежде, доходящей лишь до колен, быстро носилась по лесистым склонам гор. Нельзя было спастись от ее не знающих промаха стрел ни пугливому оленю, ни робкой лани, ни разъяренному вепрю. Утомившись на охоте, спешила Девана к подножью раскидистого дуба к отцу Перуну. Устроившись на мягкой траве, она отдыхала под шелест листьев и рокотание грома в небесах. Только зимой, когда землю покрывал снег, Девана облачалась в кунью или медвежью шубу, покрытую беличьими шкурками. Встав на лыжи, смело летела богиня по одной ей ведомым тропам. Никто не оставался без заботы Деваны. Она покровительствовала диким зверям, домашнему скоту, людям, хранящим верность друг другу. Лишь обманщиков на дух не переносила богиня-охотница. Рассказывают, что в старое время во многих землях существовал такой обычай. В день Перуна, когда закалывали во славу бога-громовержца быка, купленного на общий счет целой волостью, а затем варили мясо в больших котлах, выбегали из леса две лани, мать с детенышем. Оставляя олененка на заклание, мать возвращалась к себе. Но однажды люди пожадничали, набросились с луками и стрелами на обоих священных животных, и случилось невероятное. Лани исчезли и с тех пор уже не показывались. Так, говорят, сама богиня Девана наказала человеческий род за алчность. Еще суровее дочь Перуна обходилась с гордецами. Некогда на вершине высокой безлесой горы стоял невиданной красоты дворец. В том дворце жила госпожа Бода, одержавшая победу над самим Александром Македонским. Возгордившись, она велела почитать себя как богиню. И вот, когда одна из служанок Боды отправилась за водой к источнику, вдруг раздвинулись зеленые ветки, и перед девушкой показалась Девана. «Кто ты?» — спросила ее служанка. «Я Девана, дочь Перуна и летницы», — гордо ответила богиня. Служанка рассмеялась. «Девана — моя госпожа, а ты — самозванка». Глаза Деваны потемнели от гнева. «Глупая девчонка! Иди и передай Боде, что если она не одумается...» «Ее ждет жестокая кара!» Вернувшись во дворец, служанка рассказала о том, что приключилось с ней возле источника. Но подруги подняли ее на смех, а госпожа Бода пригрозила наказать за дерзкие слова. Однако, испытывая необъяснимый страх, служанка ночью тайно покинула дворец. На следующий день... Над горой разразилась страшная гроза. Перун и Девана, взяв луки, принялись осыпать землю стрелами. Тысячи молний пронзили воздух, и не было от них никакого спасения. Сначала стрелы богов поразили гордую Боду, а потом всех ее служанок. Наконец, Перун выстрелил во дворец. От страшного удара крепкое строение разрушилось и превратилась в груду развалин.